Не знал только, что вместо костра зажгла Минога собственный дом, плохонький, ее собственный. Сообщить же о том, что Герзибель согнал жителей под бомбовый удар, было уже некому. Ваську полицая Герзибель еще за неделю до того в соседний район с поручением услал, о чем сохранились документы. И доказать Васькину вину в этом страшном деле было нечем. Может, поп знал, да Васька его убил. Когда поп закричал, то прежде всех в церковь заглянула вездесущая Минога и увидела нож с наборной рукояткой в горле у попа и услышала топот сапог. Она ускользнула и затаилась. Потом услышала крики, увидела выскочивших из церкви немцев, и еще она увидела вбежавшего и убежавшего из церкви Ваську. Когда же это Громобоев успел быть ее женихом? И когда Минога успела его ударить, так что он едва выжил, о чем Володин самолично слышал, стоя за дверью во время ее первого допроса, после которого Громобоев рассеянно приказал отпустить ее восвояси. И чем больше думал Володин, тем более странным казалось ему все это дело. Странно было, почему местная учительница начальных классов, ныне фактическая жена любимого директора Аечка, называет Миногу тетей, не будучи ее племянницей. Но это Володин быстро выяснил. В соседней местности был детский дом. Минога съездила туда и каким-то образом выпросила себе на воспитание девочку, которая не могла еще произнести своего имени Танечка и говорила Аечка. Город сперва хотел было не велеть ей воспитывать ребенка, но когда увидел ее дом, вылизанный до блеска за одну ночь, и привезенные игрушки из надувной пластмассы, сжалился над ее бессмысленной жизнью и оставил ее воспитывать Аечку. Минога работала на заводе фруктовых вод, жила рядом с его территорией, и Аечку воспитала на диво хорошо. Послала ее учиться в столичный институт, откуда она вернулась интеллигенткой, за что и получила в награду молодого директора. Но вот почему ни Герзибель, ни кто другой не могли поймать Миногу, когда она запаливала костер, этого Володин так и не сумел узнать. Никто и не видел Миногу ни разу за этим занятием, но она всегда оказывалась неподалеку. Когда же за ней кидались, пытаясь пленить, она соскальзывала в камыши, обильно росшие по берегам, и скрывалась бесследно, и была прозвана Миногой за неуловимую гибкость и круглый рот, чуть приоткрывавшие ровные зубы. При ее гибкости никакая пуля ее не брала, а когда Герзибель велел скосить весь камыш по берегам реки, вспыхнул дом Миноги, как уже рассказано, и довершил герзибелевскую карьеру. А потом камыш вырос. «Чего же она добивалась от жизни, эта проклятая нестареющая женщина?» — недоумевал Володин и снова вспоминал слово «сиринга». Он спросил у Аечки, она не знала. Он спросил у ее коллеги, учителя географии. «Сиринга? Хатанга знаю, это река. Селенга? Знаю. Серенгети, кажется, так, заповедник в Африке. Сиринга? Не помню. Сейчас посмотрим». Учитель полистал алфавитный указатель атласа мира и ничего не нашел. Володин пришел к Миноге. «Почему от тебя в 1947 году муж сбежал?» «А тебе какое дело? Свататься боишься?» Володин промолчал. Миногин портрет как раз писал на большом холсте заезжий художник. Почему он из всех жителей городка выбрал именно ее, есть тайна художества, не имеющая отношения к этому повествованию, и мы ее касаться не будем. Но художник Володина сковывал. Минога сжалилась и объяснила. «Не сбежал, а я его послала как можно дальше». «За что?» «За то, что вместо того, чтобы делом заниматься, он меня стал учить, как жить». «Каким делом заниматься?» — опрометчиво спросил Володин. «В первую брачную ночь? И ты, выходит, не знаешь?» — спросила Минога. «Чему вас только учат?» Володин залился краской. «А почему тебя товарищ Громобоев сирингой назвал?» — преодолел себя Володин. «Я за Громобоева не отвечаю», — сказала Минога. Володин ушел. А художник задумался. Знакомым показалось ему это имя — Сиринга. «А ты не задумывайся», — сказала Минога. «Рисуй давай. Я сегодня хорошо выгляжу. Для вашего брата это главное». После короткого затишья во время битвы за животноводческий комплекс, когда она была как сахарная, она опять стала прежней Миногой, вызывающей нахальной и нестерпимо грубой в обращении. Что-то с ней опять стало твориться, и с Аечкой, и с директором. Нервы, наверное, сдали. Затянулось это дело неимоверно, и затягивал его Громобоев. Не закрывал дело и не занимался им. Виновна Копылова — судить. Не доказана вина — тоже выходит судить. И так Миногу судить. Однако маячил оправдательный приговор, если докажут, что была самооборона или трагическая случайность. А кто докажет, если тела нет, а нож Минога выкинула, когда увидела, что Васька не всплывает? «Темное это дело». У Сергея Ивановича и директора был разговор с майором. «Давай обсудим», — сказал майор. «Что у нас в центре вопроса?» «А что, по-вашему?» «В центре вопроса крупный характер. Копылова в центре вопроса», — сказал директор, который кое-что уже начал понимать.